неистощимая кормушка. Поэтому их так много и развелось на Алберане. — А как вы это узнали? — с уважением спросил Навк. — Не приведись тебе испытать, как получают такие знания, — мрачно ответил корабельщик. — А почему тут звезды красные? — не унимался Навк. — Их свет из-за вращения выворотня смещается в инфракрасную область спектра. А лучше б ты молчал. Можно снова нарваться на склитов. — У вас есть план спасения, или мы так на бум идем? — напоследок поинтересовался Навк. — Дурак! — разозлившись, ответил корабельщик. Глава десятая. Мханг. Надрывный, тоскливый, леденящий душу вой пронесся над кратером. Волосы шевельнулись на голове у Навка. Они вышли из-за полуразрушенного корпуса почтового курьера и увидели невдалеке на валунной насыпи сидящего Мханга. Мханг спал. Щупальца его горбились неподвижными кольцами. Огромное тело напоминало башню, покрытую, как корой, бурой броней, по бороздам которой текла какая-то слизь. Растопыренные отростки, торчащие на вспученном горбу, искрили, кожаные складки закрыли глаза, трехчелюстной клюв, задранный к небу, безвольно раскрылся. Но тут дикий вой снова промчался над котловиной. Навк перебросил взгляд в сторону. У самого гребня кратера виднелся второй мханг. Тело его корчилось и изгибалось, клюв был стиснут, глаза вытращены, а со страдальчески дрожащих отростков сыпались молнии. Щупальца били по валунам, то скручиваясь, то распускаясь. Клюв мханга разошелся, и новый вопль потряс котловину. Мханг вытянулся в струну. Его щупальца, собравшись, подняли его в воздух над гнездом, как дерево, из-под которого паводком вымыло почву. В гнезде под мхангом лежала омерзительная шевелящаяся гора. Кипение медленно оползало по ней вниз, и Навк разглядел, что это свежее серое яйцо исполинских размеров, облепленное новорожденными склитами. Корабельщик молча двинулся вперед. Навк пошагал за ним. — Смотри! — через некоторое время сказал старик, останавливаясь и хватая Навка за плечо. — Вон там лежит драккар вторженцев. — Каких вторженцев? — растерянно спросил Навк, видя лишь вздыбленный нос и ребра остова, обросшие плесенью. — Вторженцев из Иномира. Из прорехи мироздания их вошло к нам 7 легионов. Они утаскивали наши корабли в силовых коконах на озарение, но у звезды Никин были разбиты с бет-армадой и утоплены в едкой хляби. А вон древний ковчег из тех, на каких спасались люди во время 3-го энергетического потопа. Навк, развернувшись, увидел угловатую дырявую коробку, из которой росли суставчатые шесты. А теперь погляди сюда. Вот редкая находка. Первые человеческие корабли были такими. И Навк увидел грубое колоколообразное сооружение, прочно высевшееся среди обветшалых конструкций. Оно было обшито толстенной броней, из которой торчали какие-то кованые трубы и обрубленные балки. Несколько броневых листов отвалилось, и внутри темнели закопченные шестерни, коленчатые шкивы и оси первобытного двигателя. Это были космические машины императора Хенумека II, чья рабовладельческая держава простиралась на 40 планетных систем 6-го кольца Гвит-сектора. При Хенумеке II кузнец Пепенусика построил первый ядерный реактор на сыром торзолевом угле. А вон там, видишь, изглоданный истребитель времен паучьей эпидемии. Снова начал корабельщик, но осекся, потому что Навк дернул его за руку. Человек — сказал Навк, показывая в сторону.